Вы одолели босса волны. Внимание! Квест это, наше болото, завершен. Внимание! Награды будут розданы в зависимости от места в рейтинге. Поздравляем! Первое место занимает команда красотки. Отпавшего босса перепадает опыта и мне в том числе. Поздравляем! Вы повысили уровень. Поздравляем! Вы достигли 30-го уровня. Поздравляем! Вы можете развить одну из имеющихся профессий в класс. Внимание! Выбирайте с умом. Выбранная профессия получит дополнительные бонусы. Выбор класса на 30-м уровне значит, никогда такого не было и вот опять, ха, а интересно получается. Выходит ведь, что для игроков, которым не так и повезло с классом, появилась возможность стать куда сильнее себя прежних. Да, ты не станешь магом или еще каким-то специалистом, но вот в своей стезе ты определенно достигнешь немалых высот. Если, конечно, будешь вкалывать, как не в себя. Итак, что же выбрать? Уж точно не наездника или что-то еще из вспомогательных специальностей. По большому счету выбор остается только между двумя вариантами. Полководцем и политиком. Одна специальность бесценна на поле боя, вторая в мирной жизни. Одна даст больше шансов побеждать в битвах, а их в будущем предстоит немало. Вторая позволит разумнее распоряжаться плодами побед, обустраивая свое государство. И то и другое нужно, но выбрать надо одно. И, скрипя сердце, я все-таки останавливаюсь на политике. Со сражениями я, положа руку на сердце, справляюсь и так. К тому же большинство войн выигрывается в мирное время. Победа зависит от размеров армии, качества доспехов и грамотного выбора генералов. А вот полководец, при всех своих плюсах, не настолько универсален. Он изначально показывает свою пользу только в момент сражения, а в остальное время остается мертвым грузом. Точнее, бафы в характеристиках от него все еще полезны, но не более. Политик же, напротив, удобен, как в мирное время, так и в военное. Не говоря уже о том, что именно он спасал мою задницу далеко не один раз. Чтение замыслов игроков вокруг меня, а также устремление целей собственных подчиненных, собственно и является определяющей способностью для лорда. И я более чем уверен, что став классом политик принесет мне куда больше пользы. Поэтому я смело выбираю эту профессию в своем статусе. Поздравляем! Вы избрали профессию политик. Профессия эволюционирует в класс. Поздравляем! Теперь вы обладаете классом государь. Имя. Государь. Описание. Улыбаемся и машем, ребята. Улыбаемся и машем. Плюс 18 к мудрость. Вы легко читаете намерения игроков вокруг вас и анализируете их язык тела и жестов. С небольшой вероятностью вы способны ощутить обман от вашего собеседника и уловить его отношение относительно вас. Баф к мудрости заметно так подскакивает. Практически в два раза, что не может меня не радовать. Так и к прежней проницательности добавилась строка про обманы отношения игроков. ХМ, обязательно следует не забыть провести эксперимент и определить, с какой вероятностью срабатывает это черта. Возможно, я, как и Мэнфи, смогу определять ложь от правды. Лишним подобное точно бы не было. Меж тем Пира, бурча под нос и пытаясь оттереть от себя потеки крови, подходит к базальту. Хорошая работа, признает мужчина, кивнув ей. Забодала здоровяка, так забодала. Нечестная победа, вздыхает Пира. Если бы ты не остался его держать, то все могло бы выйти иначе. Надо будет переиграть. Что сделано, то сделано. Счет, как говорится, на табло. Пожимает плечами базальт, твоя команда теперь на первом месте. Поздравляю. Оказывается, Пира и базальт успели организовать состязание, суть которого сводилась к тому, чтобы выяснить, кто все же сильнее, валькирия или черная стража. Так-то у каждой группы были свои преимущества и недостатки, а потому решили сойтись на том, что кто больше очков наберет в этой охоте, тот и победитель. Вот и получается, что за счет убийства босса красотки окончательно вырвались вперед, завладев титулом чемпиона. И все равно это не показатель. Топает ногой Пира, не будь этого босса, то и результат бы мог выйти другой. Мне не нужна такая победа. Я требую еще одной дуэли. Ты и я готов это обсудить. Базальт делает паузу и на губах у него появляется улыбка, но в более спокойной обстановке. Как насчет совместного ужина при свечах, когда мы вернемся в Краснодар? А, ну я как бы даже и не знаю, смущается Пира. И ведь даже не скажешь, сейчас она красная с пальцев ног до головы из-за пролитой крови великого варана, или же от смущения. Я тебе говорила, что базальт сделает все, как надо, шепчет Ирма на ухо Лазури,

Перри и остальным на это приходится тяжело вздохнуть. Не лучшим вариантом будет выходить на контакт после того, как вылез из тяжелой битвы, на которую потратил все резервы. Раз у неизвестных есть целый воздушный шар, то и в остальном их развитие достаточно высокое. В любом случае, мы не знаем, что за люди сидят в этом воздушном шаре. Вдруг при виде нас они сразу же скинут из корзины бомбу. Может быть, это вообще воздушные пираты какие-нибудь. Все в лес. Решительно командую я, у нас еще будет время, чтобы все изучить. Уже возвращаясь на болото, я задумчиво осматриваю округу. По сути, кроме этой едва заметной тропинки никаких других ходов через трясины и не видать. Возможно, именно это и объясняет, почему неизвестная фракция так и не появилась на болотах с нашей стороны. До недавнего времени те считали эту трясину непроходимой, этаким барьером, как, собственно, и я. Разубеждать их в этом я пока не намерен. С другой стороны, если у неизвестных появился воздушный шар, то им не так уж и много времени потребуется, чтобы перелететь трясину и обнаружить остров Варанов, как и земли за ним, а там и до Краснодара рукой подать. Значит, затягивать с установлением контакта также нельзя. Встав на твердую землю острова, я тут же отдаю распоряжение выставить здесь передовой дозор. Теперь с этой земли мы уже не сойдем. Слишком уж дорогой ценой она нам досталась. Далее идет закрепление сердца болот за Спартой. На острове будет построен форпост, который впоследствии станет первой линией для защиты от неизвестной фракции за границей болот. Пока не ясно, чего следует от них ожидать, но крепкая и основательная база на самом юге болот лишней точно не будет. В том же форпосте разместится болотная стража, отряд, чьей целью будет очистка территории от остатков варанов и поддержание их численности в рамках категории «сидеть по щелям и не отсвечивать». Позволять монстрам и дальше творить все, что им вздумается, у меня нет ни желания, ни намерений. Несколько особей будет не лишним поймать и отвести на изучение в нору на личную беседу к Люси. Возможно, после гибели своего босса эти ящеры окажутся позговорчивее. И только тогда можно будет вынести окончательный вердикт касательно судьбы чешуйчатых, истреблять их поголовно или же сохранить небольшую популяцию. Болотная стража будет состоять исключительно из добровольцев, для которых будет и дальше открыт квест на зачистку болот от варанов. И, собственно, на этом и завершается наш поход в сердце болот. Пора возвращаться в Краснодар. Полис встречает нас как триумфаторов. И это не то чтобы далеко от истины. Однако Краснодар – это вам не какое-то поселение, забитое гражданскими. В первую очередь это военный лагерь, а потому и встреча оказывается соответствующей. Нет безудержных возгласов, аплодисментов и лепестков с надвратной башни. Зато нас встречают стройными рядами солдат, которые ритмично бьют копьями по щитам. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Музыка войны разносится по всему Краснодару, когда мы въезжаем в полис. Очень даже приятное впечатление. Благодать, Пира едва ли не растекается лужицей в своем кресле, наслаждаясь чашечкой кофе. Я киваю в такт ее слов, не в силах оторваться от напитка с исключительно богатым ароматом. Победа над варанами означает, что тушканчикам больше ничего не грозит, а потому нет причин для остановки нашей кофейной промышленности. Мэри за время своего пребывания в Краснодаре успела обучить несколько барист, поясняет с улыбкой майор, сидя напротив. И даже в отсутствие своего наставника те продолжили учиться, проводя десятки тестов и проб. А результаты их экспериментов вы можете сейчас дегустировать. Это отличные новости, соглашаюсь я. Теперь ничто не мешает нам открыть кофейни в каждом поселении. Именно про это я и говорю, улыбается старый вояка. Базальт молча потягивает кофе из своей чашки, смотря перед собой в пустоту. Мужчина словно погружен в давние воспоминания. «Ай, чтоб тебя!» «Да как так-то?» – шипит в то же время Гюнтер, который уже, наверное, третий раз обжегся из-за своего нетерпения. Эту идиллию нарушает стук в дверь кабинета. В проеме появляется фалангист, который обращается к майору. «Лорд-наместник, как вы и приказывали, мы все подготовили. Пленный готов к допросу», – сообщает тот. «Мы с майором переглядываемся. Вот и пришла пора выяснить правду. Пытки – это дело грязное и бесчеловечное, но порой иными средствами желанного результата просто не добиться. И как бы я ни относился к этому делу, но нельзя было отрицать его действенность и результативность. Так и сейчас, я совершенно спокойно киваю товарищам-дознавателям, которые покидают камеру с кровавыми фартуками. Он весь ваш, мой лорд», – кланяется один из них. «Мы с майором входим внутрь, где под охраной из четырех гвардейцев сидит привязанный к стулу змееглазый. «Что ты делал на болотах?» — задает с порога вопрос майор. «Исполнял приказ», — хрипит Томазо. «Чей приказ?» — «Лорда Данте», — шипит пленный. «Мы с майором переглядываемся. Ситуация становится крайне неоднозначной. Что именно он приказал?» — говорю я. «Лорд Данте послал меня дестабилизировать регион. Краснодар должен был подвергнуться массовой атаке варанов и быть разрушен», — рассказывает Змееглазый. «Мой лорд надеялся тем самым серьезно ослабить Спарту и выдвинуть Милан на главную роль в Союзе. Значит, он послал сюда, чтобы нанести нам как можно больше урон», — уточняю я. «Да, это все план лорда Данте. Он приказал мне сделать все скрытно, а в случае неудачи вернуться и доложить о провале», — выдыхает Томазо. «Тогда бы он успел привести свою армию и добить выживших солдат, а вас и вовсе пленить и подвергнуть изменению. Тогда бы Милан получил контроль над всей Спартой разом». «Да как он смеет?» — краснеет от ярости майор. «Это нож в спину и никак иначе. Мой лорд, позвольте мне объявить тревогу и немедленно выступить по направлению в Милан. Такое коварство не может оставаться без последствий. Он просто в бешенстве от того, что так тщательно выращиваемые им солдаты погибли из-за чужих интриг. И одно дело, когда они кладут головы из-за коварства врага. Этого еще никому не было под силу избежать. Непобедимых не существует. То получить вот такой выпад в спину от недавнего союзника куда болезненней. Подожди, майор, не торопись, поднимаю я руку. Что-то мне не нравится во всем этом признании Томазо. Чуйка так и подсказывает мне. Черт возьми, а полезный класс этот политик. Моя интуиция будто взлетела на невиданную высоту. Раньше бы я и не заподозрил ничего подозрительного. Но сейчас, глядя на сгорбленный силуэт Томазо, я ощущаю некую нестыковку, и она-то и позволяет мне не попасться на крючок Змееглазого. Это ведь не что иное, как наглая клевета, не так ли, Томазо? Сажусь я на корточки прямо перед игроком. Тот поднимает свой якобы потухший взгляд, который в два счета возвращает прежний фокус. Так и думал, скалюсь уже я, а мы чуть ли не повелись на твою наглую ложь. Как вы узнали? Усмехается пленник, его бледность исчезает, словно по щелчку, губы растягиваются в ухмылке, голова наклоняется на бок. Змееглазые же не чувствуют боли. Точнее, их болевой порог серьезно завышен, а потому даже пытки не принесут вам ничего, кроме как легкого дискомфорта, верно же говорю. Фыркаю я, выпрямляясь. Да, все так, признает Томазо. Но ведь этого недостаточно, а еще вы, змееглазые, жуть как любите интриговать и лгать. Развожу я руками в стороны. Вот ты и воспользовался возможностью, чтобы указать нам на ту мишень, что была бы тебе выгодна. Лорд Данте, выходит, и чем же он тебе насолил? Ухмылка Томазо становится еще шире, но игрок ничего не отвечает. Значит, хочешь по-плохому, будь по-твоему, равнодушно киваю я. Что, будете меня снова пытать? Фыркает Томазо. О, нет, мотаю я головой, у нас более изысканные методики. После чего я обращаюсь к майору. Упакуйте мне его в дорогу, лорд-наместник. Здесь нам потребуется помощь экспертов. Что же, ухмылка Томазо продержалась жалкие секунды. Стоило ему только очутиться в храме черти что, как Змееглазого скрутил непритворный ужас. Я это вижу кристально ясно. Как горбится спина Томазо, как тяжелеют веки, как он прикусывает нижнюю губу. Шах и мат, приятель. Посмотрим, что ты сейчас заговоришь, заявляю я. Под воздействием ужаса от черти что Томазо раскалывается уже через несколько минут. Только тогда нам открывается погребенная за несколькими слоями вранья истина. Кто приказал тебе использовать варанов против Спарты? Стервятник, сообщает Томазо. Мэнфи, приглашенная мной, как детектор лжи, спокойно кивает. Значит, идем дальше. В чем заключался ваш план? Отвлечь Спарту, выиграть время, дать вам увязнуть на болотах, а в идеале и столкнуть лбами с Миланом. «Чтобы вы перегрызли друг другу горло без прямого вмешательства Вавилона», — говорит Томазо. «Отвлечь? Отчего стервятник хочет нас отвлечь? Интересуюсь я. Этого я не знаю». «Хорошо, как тебе удалось взять под контроль варанов?» Продолжается допрос. «Мы, змееглазые, имеем общие корни языка с варанами. Возможно, ящеры — наши далекие потомки, деградировавшие до той стадии, что мы наблюдаем сейчас. В нас они видят хоть и странных, но родственников. А потому выйти на контакт не оставило большого труда», — рассказывает Томазо. «Также я использовал жертвенный алтарь, чтобы призвать души моих товарищей. Они поглотили души драконидов, захватив их тела, а вместе с тем и взяли под контроль власть над монстрами. Я невольно содрогаюсь. Чертовы змееглазые, они оказались куда большей угрозой, чем я предполагал. Каким нужно быть отбитым психом, чтобы согласиться переселиться в целого драконида? Зато теперь понятно, почему система описала лидеров ящеров одержимыми. Это были не порождения системы, а сущности, что захватили их тела. Вся эта волна варанов была подстроена Вавилоном и несколькими змееглазыми. Черт возьми, отлично сработано. Просто филигранно. Одна ошибка с нашей стороны, и последствия могли оказаться просто катастрофическими. Что уж говорить о войне против Милана, расторжении союза городов, а также разрушении всех трудов, что я приложил на укрепление отношений между Киото, Спартой и Москвой. Поразительное коварство. Он нигде не соврал. Выходит, что это действительно план стервятника, подает голос Мэнфи. А я-то задавался еще вопросом, почему старик так спокоен и даже не пытается нас как-то укусить побольнее. Поглаживаю я подбородок. Стервятник, наоборот, готовил эту западню с далеко идущими последствиями. Что нам теперь делать с ним? Указывает на Томаза III. Разумеется, он присутствует при всем этом мероприятии. Я пожимаю плечами. Он сообщил все, что знал, размышляю вслух. Отправлять этого негодяя в кадавры слишком опасно. Я даже на минуту не хочу допустить мысли, что он может снова вернуть разум. А перерождение после всех его преступлений будет слишком мягким наказанием. Черти что, я предлагаю тебе его душу на закуску. Какая щедрость с вашей стороны, лорд Шурик, смеется древний ужас. Однако я должна сообщить, что человеческой души в этом сосуде просто не осталось. Ее целиком и полностью пожрал дух, лишь мимикрировав под игрока. То, что называло себя Томаза, всего лишь маска древней твари. Значит ли это, что ты не съешь его? Удивляюсь я. Почему же? Наоборот, это куда более сочная закуска. Хохочет девушка в доспехах. Если у тебя будет возможность, принеси мне еще. Обязательно приму к сведению, киваю я. Уже в следующую секунду из тела Томаза вылетает едва уловимый черный шарик, который черти что просто и незатейливо впитывает в свою ладонь. Так она еще и мурчит, судя по всему, от удовлетворения. Третий же надевает на шею Томаза ошейник кадавра. Теперь у нас есть еще один работяга в каменоломню. Хоть его тело и останется до конца дней ничем иным, как пустышкой. Кстати, поворачиваюсь я снова к древнему ужасу, все хотел спросить, к какой расе ты принадлежишь? Кругом бродят всякие змееглазые, волколюди, быки, гориллы, феи, и только ты выглядишь, как человек. Неужели мы не первые люди в мире системы? Черти что весело хихикает, прикрывая нижнюю часть маски бледной ладошкой. Что-то у нее сегодня хорошее настроение. Все совсем не так, я выгляжу сейчас так, потому что эта ваша вера сделала меня такой. Если бы в меня верили те же раки, то у меня и панцирь с клешнями появился бы, утверждает богиня. Кстати, ты забыл, я не единственная человекоподобная сущность, что тебе встретилась, Мирантис. Морщусь я от этого воспоминания. Действительно, она также выглядела человеком. Она из одной расы с тобой, из разных, скалится черти что, подозреваю, что она всего лишь хорошо отожравшаяся фея. Я же отношусь к более древним сущностям. Мы правили этой землей, когда никого другого здесь не было, только мы и система. Покажешь свой истинный облик, из любопытства спрашиваю, но она не ведется на подначку. Ты можешь этого не пережить, сообщает черти что. Меня не зря звали древним ужасом и пожирателем миров. Да и эта форма мне нравится, лучше мне оставаться в ней. Вот, как обычно, наговорила странностей, напустила тумана, набила себе цену и так толком ничего не сказала. Кем бы черти что ни была в своей прошлой жизни, но здесь это истинная женщина. Почему? Потому что невозможно понять, чего она хочет. С другой стороны, нам и правда невероятно повезло приманить обыкновенным пугалом какое-то древнее и могучее существо, да еще и дружественно настроенное, а не какую-нибудь гориллу или змееглаза. Вот уж действительно вытащили джекпот. Загрузившись новыми знаниями, я выхожу из храма черти что и неожиданно натыкаюсь на целую толпу людей. Они заполнили улицу перед крыльцом и выжидающе смотрят на меня. Это еще что такое? Кажется, я произношу фразу вслух, поскольку один из фалангистов мне отвечает. «Мой лорд, к вам тут прибыла процессия», сообщает тот. «Кто-кто?» Не сразу вникаю я. «Процессия, мой лорд», повторяет игрок. «Кажется, они хотят организовать, ну это, они хотят организовать что?» предлагаю ему продолжить. Беспорядки, мой лорд, бунт, иными словами. Стражник краснеет от возмущения. Да что ты несешь? Какой бунт, заявляет легкомысленно одетая девица с плакатом в руках. Занимайтесь любовью, а не отчетностью. В ней я узнаю Розу, звезду заведения диска, клуба «Незабудка». Вот покушайте, лорд, моих пирожков, встревает какая бойкая старушка. Вкусные пирожки, всем нравится, я с утра тесто поставлю, начинку накручу. Короче, шикают на нее. В общем, целый день верчусь, подводит итог она. Когда мне еще с декларациями возиться? Мой лорд, отчаянно краснея, вперед выходит наша бариста Мэри. Мы подготовили петицию. Тут без малого 200 подписей. Почитайте, пожалуйста. Глава 21. Ох и натворили вы дел. Натворили, вздыхаю я, меря кабинет шагами. Передо мной сидят, опустив голову, точно провинившиеся школьники перед учителем. Хрюша и Марка, ее новый помощник при торгово-промышленной палате. Высоко парень, однако, забрался. Еще несколько месяцев назад я спасал его от родственников бобра в сладкой жизни и лично вручал грамоту с правом на торговлю. С того момента Марка умудрился создать целую артель торговцев, которая начала вести дела с другими полисами Спарты и даже Союза городов. Можно сказать, что именно при его содействии Хрюша решила закусить у дела и с ноги ворваться в нетронутую до недавнего времени торговую прослойку Спарты. Но мы же хотели, как лучше, чуть ли не плачет Хрюша. А получилось как всегда, строго прерываю я ее, после чего смягчаюсь, видя, что глаза у девушки едва ли не на мокром месте. И чего ты так рьяно взялась за этих торгашей? Причем настолько, что они едва ли не всем миром ко мне пошли, чтобы найти на тебя управу. Мой лорд, это моя вина, опускает голову пуще прежнего Марка. Это была моя идея стандартизировать работу торговцев для удобства и прозрачности доходов. Угу, только вы каким-то образом умудрились спровоцировать едва ли не бунт, качаю я головой. А теперь давайте начнем с самого начала. Какие действия вы предприняли, чем руководствовались и в какой момент что-то пошло не так? Начать, пожалуй, следует с того, чтобы описать самих игроков, проживающих сейчас в Спарте. Если точнее, то их сословия, которые постепенно, с каждым днем обретали все больше и больше характерных черт. Сперва идут рабы, куда же без них. В этой части никаких изменений введено не было. Игроки, присоединяющиеся к Спарте, проходят проверку на вшивость, за время которой они частично ограничены в своих правах. Они не могут покидать город, не могут отказаться от выделенной им работы, а также не получают зарплату. Раб есть раб. По сути, этот этап сейчас существует, чтобы поселенцы посвятили все свое внимание адаптации к новой жизни, как и к новой фракции. Сюда входит и пресловутый курс школы молодого спартанца от мыши, где поселенцы изучают быт и экономику Спарты, ее историю и основные законы, и ряд более мелких ознакомительных мероприятий. Шутка ли, в Спарте имелось несколько экскурсоводов, которые водят новоприбывших по исторически значимым для фракции местам и рассказывают о ее возвышении, тех трудностях, что нам довелось пережить, и о том, кто нам противостоял. Этакая идеологическая прокачка, которая позволит поселенцам куда легче привыкнуть к новому окружению. Рабы также получают комплект новичка, в который входят все принадлежности, что могут потребоваться человеку, у которого за душой ничего нет. Игроков расселяют в общие бараки, едят они исключительно в столовых, а работу берут на трудовой бирже. Причем отказаться от трудовой повинности было нельзя. На этом же этапе игрок при должном упорстве мог избрать для себя будущую профессию. Если тебе удается стать учеником для той или иной профессии, то ты можешь больше не отбывать повинность в трудовой бирже, а работать исключительно по выбранному тобой профилю. Работали рабы по-прежнему по 10 часов в сутки, но с недавних пор был введен один выходной для всех, который рабы могли посвятить самим себе. В общем, будет талант, будет и огранка. Спарта всегда рада появлению очередного способного игрока. Спустя месяц раб становился жителем. Он проходил церемонию принятия во фракцию и обретал полные права в стенах Спарты. Жители самостоятельно выбирали работу для себя. Их никто уже не вел за ручку. Они вправе были делать почти все, что им заблагорассудится. Но в то же время бесплатный пробный период уже был недействительным, а потому житель обязывался выплачивать ежемесячный налог в 5 ебаллов. Совершенно не имело значения, как человек его заработал. Торговлей ли, работой в мастерской, службой в армии, да хоть писательством стихов и песен. Ты волен делать все, что душе угодно, пока это не нарушает законы Спарты. Вступай в брак, покупай себе дом покрупнее, посещай бутики и дом моды Гели, гуляй в клубе, кушай в кафе, ресторанах и столовых. Но налог, будь добр, заплати по истечении месяца. И при пропуске двух платежей житель снова становился рабом, сроком на один месяц. Тем самым создавалась система, которая четко мотивировала тебя работать на собственное же благо. Ведь мало кому нравится сутками напролет горбатиться на тяжелой работе по типу рубки деревьев, копания картошки на плантациях и прочего-прочего. Хотя стоит отметить, что в последние месяцы в Спарте появилось новое сословие, которое само себя называло социальными минималистами, а другие жители насмешливо – социки. Это рабы, которые не желали становиться жителями. Можно сказать, что это были последователи пути нас и здесь неплохо кормит. Им в какой-то мере даже нравилось то, что им не требовалось делать никакого выбора. Спарта все делала для них, чтобы они ощущали себя в комфорте. Бесплатная еда, крыша над головой, одежда, которая и не обноски вовсе. Чего еще, собственно, желать? Жители, статус, налоги эти, кому они вообще сдались? Социки не стремились к росту собственных характеристик, не вникали в суть системы, ее правил и особенности мира. Для них новый мир являлся чем-то временным, некой несуразицей, которая обязательно пройдет, и они однажды вернутся к своей прежней жизни на Земле. Социки просто желали тихой и в меру, по их мнению, комфортной жизни. Они старались селиться вместе и держаться друг друга, что и привело к тому, что уже два барака общей численностью в 40 игроков были полностью оккупированы социками. Их, кстати, старались селить вместе, другие рабы их недолюбливали. Третьим же по численности сословием являлись граждане. Элита Спарты, которая заслуженно заняла свои места, принеся немалый вклад в развитие всей фракции, как и в Древней Греции или Риме, эти люди являлись преимущественно министрами, их помощниками, мастерами высокого уровня, управляющими целыми мануфактурами, а также офицерами в армии. Цвет и гордость всей Спарты, если выражаться иными словами, в награду за свою службу граждане получали самое лучшее служебное жилье, они были вхожи в поместье лорда. Граждане получали практически все, что они могли только попросить от фракции в моем лице. Даже заработной платы, как таковой, они не получали. Захоти они купить что-нибудь в стенах Спарты, то у них имелась при себе чековая книжка, затраты по которой фракция или уже, скорее, государство покроет без остатка. Стать гражданином было пределом мечтаний для простых игроков. Их уважали, почитали и чуть ли не превозносили. Граждане жили в мире победившего коммунизма, но вслед за правами приходят и обязанности. Находящиеся на полном обеспечении Спарта элита обязывалась беспрекословно слушать лорда фракции, а также вставать во главе тех направлений, что он укажет лично. Если гражданину лорд поставил задачу, ему только остается ответить. Есть опасная военная миссия, переезд в другой полис, радикально новая специальность. Неважно. И ко всему прочему гражданам, в отличие от жителей, нельзя было вести собственный бизнес. Создано это было для того, чтобы избежать коррупции и прямого влияния большого капитала на политику Спарты. Я не забирал доходы у торговцев, но я не давал им власти, отчетливо понимая, к чему это может привести. К аналогу Вавилона или Афин, которые как-то не внушают доверия спустя столько месяцев работы с ними. Вследствие того, что некоторые игроки не желали терять свой бизнес или надевать на себя хоть и почетный, но ошейник, образовалась прослойка в лице отказников. Лола и Патрик как раз-таки являлись отказниками. Они отказались от повышения своего статуса до гражданина, предпочтя с головой уйти в ведение собственного бизнеса. И вот теперь ко всей этой мешанине сословий присоединились торговцы и мастера, жители, которые по статусу выбрали путь работы на себя, коммерсанты, которые начинали свой путь с самого малого бизнеса, по типу выпекания пирожков, выстругивания поделок из дерева или же содержания частной кузницы, бутики, рестораны, универсальные магазины, куда собирали все, что только можно для удобства простых жителей. Даже доставка еды на дом уже появилась. Нужно было всего-то заранее оставить заявку у конкретного торговца, и на следующий день у ваших дверей появится курьер, который за вас сбегает в ресторан и возьмет заказ на вынос, или же передаст приглашение на вечер девушке, которая вам нравится. В общем, необычный, но вполне себе рабочий бизнес, как оказалось. Всю эту активную до нельзя массу требовалось обложить налогом. Так думала Хрюша, ведь стартовые условия-то Спарта дала, но ведь и свою долю было бы неплохо иметь с растущего числа коммерсантов. Мы как-никак обеспечиваем со своей стороны порядок, безопасность и гарантию выполнения сделок. Поэтому моя супруга решила ввести вполне себе божеский налог в 10% от прибыли новых торговцев, на что те ответили вполне себе спокойно. Все и так понимали, что медовый месяц без налогов рано или поздно должен был закончиться. Так что, 1/10, это еще очень даже хорошие условия. В том же Вавилоне город мог отжимать вплоть до половины прибыли себе в карман, чисто за то, что ты работал в пределах города свободы. Вот только Хрюша пошла еще дальше, ведь прибыль – понятие сложное. У каждого бизнеса есть и доходы, и расходы. Каждый из них необходимо учесть. Ведь плох тот торгаш, что не пытается улизнуть от налогов. Это почти профнепригодность. Чего Хрюша и планировала избежать, вернув четкое видение истории всех своих затрат и прибыли. Коммерсантам бы стало в разы сложнее укрываться от внимания новой налоговой службы. Тут-то и крылась главная заковырка. Как оказалось, ведение отчетности в реалиях мира системы – занятие очень непростое и неблагодарное. Тебе нужно покупать столь дорогой и до сих пор дефицитный товар, как бумага. Собственноручно вписывать каждую циферку пером или угольком, ведь ни ручек, ни ноутбуков еще не было и в помине. А также за каждую допущенную ошибку тебя могла прижать к ногтю торгово-промышленная палата и прописать штраф за уклонение от налогов. Такого надругательства уже игроки над собой не выдержали. Вести расходы, без компьютеров и калькуляторов да без святого Excel и Word, совсем ополоумели. Мы, конечно, прокачали интеллект благодаря системе, но в уме обрабатывать десятки позиций не имеем ни малейшего желания. В рекордные сроки торговцы и жители собрались в организованную группу, пришли к единству по поводу недопущения столь драконовских мер и создали петицию на мое имя. И правильно сделали. Последнее, чего я хотел видеть, это бунтующий город под своим управлением. А так, благодаря как моему авторитету и репутации человека адекватного, недовольные отравили ко мне своих представителей, которые и донесли волю народа. Мол, царь-батюшка жили же нормально, налог требуется в ебаллах оплатить за свою торговлю, да без проблем. Хоть подними выше 10%, но убери только бесовскую бюрократию. Короче, я прислушался к игрокам, ведь, как ни посмотри, введение полноценной отчетности сейчас, это выше наших сил. Тут не столько нужно будет бумагой запастись, сколько организовать целое министерство крючкотворства, которое будет день и ночь сверять бумажки и каждую циферку. Иначе какой во всем этом будет толк, если никто и следить за правильностью не будет? Слишком много проблем и подводных камней, слишком много. Поэтому инициативу Хрюши я все же зарубил на корню, но следом предлагаю иную форму ведения дел с государством в моем лице, а именно систему патентов. Наталкивает на нее меня Марка, которому я когда-то вручил личную грамоту, позволив торговать вне стен Спарты. Патент станет продолжением этой идеи. Я высказываю свои размышления Хрюше и Марке. Стоило видеть их лица. А вот сразу это предложить было не судьба, возмущается Хрюша. Мы тут 3 дня без сна только и думали, как все обставить. А ты тут за час с небольшим выдал идею куда перспективнее. Что я могу сказать? Усмехаюсь я в ответ. За это ты меня и любишь. Хрюша возмущенно поджимает губки, но видно, что улыбка вот-вот вырвется наружу. С плеч девушки словно сбросили целую гору. Видно, что Хрюша переживает из-за своей оплошности. И очень сильно. Тогда давайте уточним все детали, предлагает Марка. Потому как, уверен, будет лучше, если мы сможем уже сейчас предложить торговцам достойную альтернативу, во избежание всяких ненужных бурлений. Собственно, переходя к патентам, было принято решение ввести полноценную ранговую систему, по которой будут определять, какой патент следует тому или иному торговцу приобретать. Здесь придется провести оценку коммерсантов по роду деятельности, по уровню доходов и так далее. К счастью, их у нас пока не так много, но все равно работа непростая. Хотя я более чем уверен, что торгово-промышленная палата, наскепидаренная в хвост и гриву Хрюши, стремящейся исправить собственную оплошность, с этим делом справится. Сейчас же можно вынести на рассмотрение черновой план проекта. Патенты. Они будут разниться от самого дешевого в чисто символический 1 ебал для владельцев ларьков и продавцов безделушек вплоть до самого высокорангового в 50 ебалов для хозяев мануфактуры торговцев между фракциями. Коммерсанты будут покупать патент каждый месяц, и если они планируют расширять свой бизнес, то им придется перейти и на расширенный патент. Если же кто-то будет пойман на торговле без патента, то на первый раз заплатит 10-кратный штраф, а в случае рецидива отправится на принудительные работы. За несоответствие же патента имеющимся мощностям также будет вынесен нехилый штраф, чтобы мало не показалось. Причем, если дельцы приобретут определенный патент сразу на год вперед, то получит скидку в 10%, что являлось акцией просто невиданной щедрости уже лично от меня. Система патентов позволит торговцам больше не переживать касательно своего бизнеса с точки зрения закона. Прилежно платишь патент каждый месяц, молодец, торгуй, сколько тебе душе угодно, сверх того Спарта с тебя не возьмет.